Арон на глазах начал сереть, с ужасом глядя на капитана Блада. «Значит так, убогий», — ласково сказал Питер. «У тебя только один выход. Всю вырученную на аукционе сумму, которую профессор наивно перевел на счет вашего торгового представительства, переведешь вот на этот счет». Тонкий лучик из печатки чиркнул по Итеру Арона. «В противном случае все материалы по твоему делу лягут на стол ГБ в самое ближайшее время. У тебя есть 5 секунд. 1. Я вас не поне. 2. Но 500 тысяч, как я рассчитаюсь с Федерацией?» «Со своего счета снимешь. За это время до хрена небось наворовал, скотина. 3. Да подожди же, перевожу». Блат развернул голограмму и с удовольствием увидел, что его счет пополнился еще на 4 с лишним миллиона. «А теперь вон отсюда. Еще раз увижу твою рожу, выкину ее в мусорное ведро, отдельно от задницы и всего остального». Торг вред ринулся к своему флайеру, запрыгнул в него и со свистом ушел за горизонт. Блад поймал на себе благодарный взгляд Алисы и прочел в ее глазах такое, что тут же опять начал считать, сколько еще осталось терпеть до часа икс, не нарушая уголовный кодекс. «Вах!» — восхитился Шамсуд. «Настоящий джигит! С тобой приятное медело!» «А с тобой нет!» — обломал его Блад. «Я все свои договоренности выполнил, а вы моего пацана прошляпили. Где Джим?» «Не горячись, дорогой!» К Питеру в развалку подошел Махмуд. «Там твой мальчик!» Кивнул он в сторону казино Палас де ла Чезаре. «Такой щуслый мальчик уже девочку себе нашел. Вах! Очень красивая девочка нашел!» «Кто бы сомневался? Ну, поросенок, сейчас я тебе ухи-то надеру». «Вай! Ухи пока не надо. Ухи потом. Говорю же, шустрый мальчик. В одиночку людей до нахоса вынес. Шестрыл. Мой джиги даже дернуться на помощь не успел. Один всех положил. Тьфу! Неделя карцера. Нет, месяц. Уводить его оттуда надо, пока Дон не узнал». «Не узнает. Его другие Доны уже отправили на поля вечной охоты». Блат выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. Алиса придушенно пискнула. Питер задумчиво посмотрел на нее. «С Джимом все понятно. Этот обормот, как выяснилось, за себя постоять умеет. А вот девчонку и профессора желательно отсюда срочно увезти. Свято место пусто не бывает. Сейчас начнется война за передел собственности. А такого вида разборки без пальбы не обходятся. Да и за подельщиков своих люди Дона Хосе отомстить захотят. Шамсуд, ты и твои люди сотрудничеством с нами довольны?» «Вах, конечно!» «Тогда не в службу, а в дружбу. Проследите, чтобы мои друзья без приключений добрались до корабля». «Не вопрос, сделаем, капитан». «Профессор, вызывайте флайер. Вы с Алисой и штурманом возвращаетесь на Арабеллу и ждете нас там». «Зачем вызывать?» — удивился Шамсуд. «Такси флэр под рукой». «Верно», — кивнул Блад, — «совсем забыл». «Я одна на корабль не полечу». Тут же вскинулась строптивая девица. «С папой полетишь?» «Вместе сюда пришли, вместе и уйдем». «Да что же это такое?» — разозлился Блад. «Там у меня Юнгу, может быть, уже убивают, а я должен здесь возиться с этим детским садом. Шамсуд, подгоняй мотор». «Не поеду». «Не поедешь, так полетишь». Блад был так зол, что просто закинул вздорную девчонку таксифлершам суда, и, что интересно, ни штурман, ни ее отец даже не возмутились его бесцеремонными действиями. Более того, в глазах Лепесткова капитан прочел одобрение. Профессор прекрасно понимал, что здесь может стать горячо, и непокорную девицу лучше убрать куда подальше с линии огня. Казино «Палас де ла Чезаре» очень напоминало подобное заведение в Тендариуме на Селесте. Ну, разве что габаритами раза в три побольше, и затеряться в его залах было пара пустяков. Стесси сидела в ресторанном зале напротив своего спасителя и смотрела на него круглыми глазами. За свои неполные 20 лет она повидала многое. За нее убивали, она убивала сама. Все работали на нее, кто за деньги, кто из страха, кто из преданности, повязанный клятвой на крови. А этот странный парень ввязался в смертельную драку только из-за того, что незнакомую девчонку обидели. Ввязался, не раздумывая, словно в омут кинулся вниз головой. А как он еще час назад орал на нерасторопных подчиненных, тряс врачей, обещая оторвать всем головы, если с ней что-то случится. Чуть не плакал, когда ей становилось хуже, и буквально с ложечки отпаивал ее какой-то отвратительный на вкус настойкой. И потом долго гладил ее по руке, пока она отлеживалась на диване, накрытая пледом. А как трогательно он краснел, помогая ей надеть на себя срочно доставленную из магазина готовой одежды новую блузку, и как бешено колотилось при этом ее сердце. — Джим, а ты кто? — тихо спросила Стесси. — Ну, как тебе сказать, — стушевался парень, — человек? — Это понятно, — улыбнулась девушка. — Я имею в виду по жизни кто? — Скажу правду, не поверишь. — А ты попробуй. — Юнгой служу, на каботажном судне. — И ты на жалование Юнги купил это казино? Глазки Стесси стали еще шире. — Я на Арабелле. Это наше судно. Всего 3 дня служу. Мне еще жалование не выдавали. — честно признался Джим. — А откуда тогда деньги? — один дальний родственник мне свое состояние отписал, — поморщился Джим. — Вот я на них казино и прикупил, не глядя. — А почему не глядя? — А потому что времени на выбор не было. Джим накрыл ладонью руку Стесси, лежащую на столе, и начал нежно поглаживать ее пальчики. «Мы — космические волки!» Стесси едва заметно вздрогнула при этих словах, но увлеченный ласками Джима этого не заметил. «На одном месте долго не сидим. Сегодня здесь, а завтра уже там». «Там? А где твое там? Откуда ты родом?» Этот вопрос Джима смутил. Ему так не хотелось врать понравившейся девчонке. Ну, есть один забавный мирок. Эпсания называется. А где это? Далеко отсюда, очень далеко, Стесси. А как твое полное имя, Стесси? Пытаясь уйти от скользкой темы, спросил Джим. Девушка внутренне сжалась, прикусила губу, а потом, на что-то решившись, назвала свое полное настоящее имя. «Стесси Романа». «Только не вздрогни, только не отшатнись», — мысленно молила она Джима. «Романа. Звучит, как музыка», — мечтательно вздохнул Джим. «Очень красиво».